Глава 21. В назначенный день, часам к 9 утра, Шталь подъехал к нанятой простой тележке к дому, в котором помещался комендант пограничного с Францией городка Турне, занятого имперскими войсками. У ворот дома стояли огромная фура, две кибитки и десяток запряженных валами телег. Все это было завалено корзинами, сундуками и разным скарбом. На улице у крыльца во дворе и на входной лестнице толпилось около сотни французов. Они говорили между собой мало и вполголоса. Чувствовалось обычное настроение плена, плохо скрываемый страх и старательно скрываемая злоба. Несколько говорливее и бойчее других казались люди, толпившиеся вокруг большой фуры. Это были актеры бродячей труппы, застрявшие в Бельгии после отступления Дюмурье. Они иногда шутили и смеялись. Один из них заучивал вслух какие-то стихи. Семейные люди, теснившиеся у своих телег, с любопытством, но не без пренебрежения, посматривали на скоморохов. Имперские власти задерживали только подозрительных людей, а большинству желающих довольно легко выдавали пропуск. Около 10 часов на крыльце появился помощник коменданта. Он быстро проверил по своему списку бумаги отъезжающих, не назвав вслух ни одного имени, и пожелал доброго пути. Из ворот дома выехала небольшая кибитка, к козлам которой был прикреплен на высоком древке белый флаг. В ней сидел австрийский фельдъегерь. У него между коленями стояла большая медная труба. В толпе послышались радостные возгласы. Все бросились размещаться по повозкам, точно боясь опоздать. Актер, репетировавший роль, повторил последний стих, захлопнул тетрадь и полез на самый верх фуры. Шталь сел в свою тележку, которая заняла в поезде второе место, за кибиткой фельдъегеря. В это время к крыльцу подошел старый, довольно бедно одетый человек, державший в руке с очевидным трудом небольшой потертый чемодан. Он озадаченно посмотрел на уходившего помощника коменданта и хотел, по-видимому, что-то сказать, но не сказал ничего. Шталь еще раньше обратил внимание на этого человека. Он в ожидании отъезда сидел во дворе на тумбе и читал книгу, ни с кем не заговаривая и не обращая внимания на попутчиков. Ему можно было дать лет 65 или даже больше. Лицо у него было желтое, утомленное, как будто восточного типа, глаза недобрые и холодные. Увидев, что размещение партии закончилось, он осмотрел поезд, встретился взором со Шталем и, подумав, направился к нему тяжелой, усталой поступью. «Милостивый государь», — сказал старик Шталю, — «обращаюсь к вам с большой просьбой. Я почему-то предполагал, что имперские власти будут переправлять нас в своих фурах и не запасся никаким экипажем. Отдельный экипаж был бы мне и не совсем по карману. Все телеги переполнены, только вы едете один. Не разрешите ли вы мне занять место рядом с вами? Разумеется, я готов понести часть вашего расхода по найму этой тележки. Вещей у меня, как видите, немного, а спутник я очень удобный, могу и поговорить, и помолчать, в зависимости от вашего желания». Старик говорил с такими внушительными интонациями и имел такой почтенный вид, несмотря на бедную свою одежду, что Шталю не пришло в голову отказать, хотя в его положении было бы благоразумнее переезжать фронт не в обществе совершенно неизвестного ему человека. Но это он рассудил потом, а старику немедленно ответил согласием и дал вместе с тем понять, что никакой платы не требуется. Старик чрезвычайно учтиво поблагодарил и не без труда взобрался на тележку. Шталь взял его чемодан, который оказался очень легким. Извозчик-фламандец, не знавший ни слова по-французски, быстро заговорил на своем наречии, возмущенно показывая пальцем на старика и на свою лошадь. Кто-то с соседней фуры перевел слова извозчика. Он заявлял, что нанимался вести одного седока, а не двоих. Двоих его лошадь по такой дороге и не повезет. Шталь и старик в один голос обещали добавку к плате. Фламандец мгновенно успокоился, и тележка тронулась. Поезд, приноравливаясь к медленному ходу вазов, запряженных валами, пошел шагом. Актеры, фура которых была запряжена рослыми крепкими лошадьми, недовольно поглядывали на валов и, подражая крестьянскому говору, отпускали иронические замечания по адресу попутчиков. Кто-то сказал, что до французских линий не добраться этим ходом и к 3 часам дня. Желая уже в дороге несколько войти в роль человека, путешествующего под чужим именем, Шталь представился своему спутнику. Тот выразил большое удовольствие по случаю знакомства с американским гражданином Тросси. Назвал свое имя — Пьер Ламор, и, перейдя на английский язык, сообщил, что был когда-то в Америке. Шталь, чрезвычайно смутившись, по-английски объяснил, что сам он, собственно, родом из Канады. Пьер Ламор усмехнулся. Усмешка у него была такая же, как глаза, недобрая и холодная. — Милостивый государь, — сказал он снова по-французски, — вы сейчас, вероятно, немало интересуетесь моей личностью. Если вы не в ладах с французскими властями, вас справедливо может тревожить вопрос о том, не шпион ли ваш покорный слуга. Если же наоборот, извините меня, вы шпион, чего я, разумеется, не думаю, то для вас существенное значение имеют мои отношения с французскими властями. Прошу вас не тревожиться понапрасну. Вы для меня человек, очень милый и без всякой выгоды, оказавший мне большую услугу. Это люди делают чрезвычайно редко. Вы не француз, хотя прекрасно говорите по-французски. Принимаю к сведению, что вы американский гражданин Тросси. Лицо ваше внушает недоверие, а так как я не без основания считаю себя знатоком человеческих лиц, то никак не предполагаю вас доносчика, даже если вы не американский гражданин и не Тросси. Весьма возможно, что и Пьер Ламор — не совсем настоящее имя вашего покорного слуги. Теперь очень много так называемых порядочных людей находятся по разным причинам в необходимости путешествовать под чужим именем. Я разоблачением этих людей не занимаюсь, ибо, помимо всего прочего, у меня есть другая забота. Не скрою от вас, хоть это, вероятно, внесет некоторый холодок в нашу приятную беседу, не скрою от вас, я неизлечимо болен, неприлипчивой болезнью, милостивый государь, и жить мне осталось, по всей видимости, очень недолго. Помнится поэт, никогда ни о ком не пожалевший в жизни, величайший эгоист и циник литературы, писавший по собственным своим словам для публичных женщин, сказал: «Утешение несчастных в беде обретает союзников». Думаю, что вы понимаете по-латыни, милостивый государь. Но я это утешение склонен считать весьма слабым, и близость собственной моей смерти не вызывает во мне особого желания сокращать жизнь дорогих ближних. А потому вы можете быть совершенно уверены, что я на вас доносить никому не стану. Весь этот длинный и гладкий монолог старик произнес очень уверенно и неторопливо. — Позвольте, я и не предполагал, — сказал озадаченный Шталь. — Жаль, что не предполагали, милостивый государь. Поверьте, в ваших интересах предполагать заранее негодяя в каждом новом человеке. Шталь 2 минуты не находил темы для продолжения разговора. — Вы чем же больны? — догадался спросить он наконец. не знаю, — ответил не сразу старик. — По-видимому, какой-то сложной, повторяю, совершенно незаразительной болезнью разных органов — печени, желудка, почек, вероятно, чего-то еще. Один врач лечит почки и вредит этим желудку. Другой пытается излечить желудок и губит печень. Так ведь у них всегда лечить человека невозможно. Сегодня врачи объявляют вредным то, что вчера признавали спасительным. Медицина, как объяснял мне когда-то Гольбах, большой был шарлатан, а в этом он, кажется, не ошибался. Медицина должна основываться на физике и на химии. Но на чем основаны физика и химия? Прежде, когда я учился, ученые были помешаны на флогистоне. Теперь Лавуазье, назло Сталю, отменил флогистон. Однако никто из моих учителей не вернул мне денег, которые они, стало быть, у меня украли. Я утешаю себя мыслью, что лет через 100 или 200 будет опять флогистон или нечто в этом роде. Если таковы физика и химия, воображаю, что такое ятрофизика, ятрохимия, или как там еще называют медицину. Правильнее всего было бы, разумеется, вовсе не ходить к врачам. Но так как лечение — одно из любезнейших удовольствий человека, то ради этого удовольствия приходится жертвовать здоровьем. Я лечился у всех врачей, и теперь в Париже тоже непременно обращусь к знаменитостям. Кажется, лучшими докторами сейчас считаются Дезо и Пепле. Вот к ним и пойду. Пусть травят меня каждый по-своему. Воображаю, как они ненавидят друг друга, эти самые Дезо и Пепле, — добавил старик, неприятно засмеявшись. «Вы для того и едете в Париж, чтобы лечиться?» «Вопрос ваш основателен. Конечно, теперь только ненормальный человек может ехать без необходимости в дом умалишенных, именуемый Парижем. Ненормальный человек или еще, пожалуй, философ, желающий изучать людей в естественном состоянии. Бугенвиль для этого ездил на остров Таити. Зачем я еду в Париж? Видите ли, люди почему-то любят умирать там, где они родились, и я не составляю исключения. Рискую я, впрочем, очень немногим. При некоторой неудаче меня во имя свободы посадят в революционную тюрьму. Беда будет невелика. В тюрьмах теперь сидят аристократия породы и службы. Скоро туда будет посажена аристократия ума и таланта. Мне, право, приятнее умереть в консьержери, чем в скверной наемной комнате фламандского или немецкого лавочника, который будет все время явно и неприятно озабочен формальностями, связанными с моей близкой смертью. Разумнее всего, пожалуй, было бы, хотя я в этом не совсем уверен, использовать остающиеся мне дни для того, чтобы выследить и пристрелить, как собаку, Марата, Робеспьера или другого революционного негодяя, из тех, что покрупнее. «Кажется, это агент-провокатор», — подумал сразу насторожившись Шталь. «Какого-нибудь Лепелетье сен Фаржо совершенно не стоило убивать. Лепелетье был, разумеется, прохвост, как почти все революционеры, или, вернее, как почти все люди, но прохвост он был довольно безобидный и уж, конечно, недостаточно знаменитый, а потому его убийца, покойный Николай Пари, тоже был молодчик не из лучших, наверное, не станет в истории рядом с Брутом или Равальяком. Убийца Марата, напротив, было бы обеспечено то, что принято обозначать нелепым словом — бессмертие. Но какого рода бессмертие? На этот счет у меня большие сомнения. «Не заключите, милостивый государь, из моих слов», — добавил со своей неприятной усмешкой старик, «что я принадлежу к так называемым шпионам-провокаторам и желаю вовлечь вас в преступную беседу». «Вам было бы трудно», — — ответил сдержанно Шталь. — Я совершенно не согласен с тем, что вы говорите. — Да я вас ни о чем и не спрашиваю. Я высказываюсь сам. Это, конечно, неосторожно, но жизнь давно сделала меня фаталистом. Под гильотину можно угодить, и хваля революцию, и ругая ее, и совсем о ней не говоря. А в общем, революция, вероятно, отправит на эшафот больше революционеров, чем реакционеров. Я, впрочем, нисколько не реакционер. При старом строе тоже мерзавец сидел на мерзавце, а главное, осел на осле. Только теперь все гораздо заметнее. Произошло самое скверное из аутодафе. Сожжение фиговых листочков. Люди чувствуют время от времени потребность скинуть с себя совершенно все цепи так называемой культуры. Очень может быть, что эта потребность вполне законна и для чего-то необходима природе. Нашу революцию в 1789 году дураки с восторгом называли бескровной. Теперь они ее ругают, потому что она стала кровавой. Этакие ослы. Всякая революция по самой природе своей ужасна, и другой быть не может. В душе человека дремлют тяжелые страсти, зависть, жестокость, тщеславие, жажда разрушения, да просто жажда зла во всех его формах. Закон, власть, государство только для того и нужны, чтобы сдерживать зверя железом. Этот старый распутный идиот, я имею в виду Жан-Жака Руссо, что-то лепетал об естественном состоянии людей. Вот бы ему теперь воскреснуть. Пусть бы полюбовался, а? Если человек на 50 лет вернется к своему естественному состоянию, то мир превратится в окровавленную пустыню. К счастью или к несчастью, люди возвращаются к естественному состоянию не на столь продолжительное время. Им скоро и это надоедает, но потребность стать дикарем неискоренима в человеке, и ей Господь Бог дает выход либо в форме войны, либо гораздо реже в форме революции. По природе война и революция совершенно тождественны, только первая привычнее людям и вызывает меньше удивления. Осуждать террор во время революции не менее глупо, чем осуждать убийство во время войны. Бескровная революция — такая же смешная нелепость, как бескромная война. «Есть разница между войной и революцией», — возразил Шталь. «Во время революции убивают не чужого врага, а своих соотечественников, людей своего народа». «Полноте, милостивый государь», — возразил старик. «Поверьте, своих соотечественников, людей своего народа, убивают во время революции с гораздо большим удовольствием, чем внешнего врага во время войны. В гражданской войне ненависть много острее, и жестокости всегда больше. Разница не в этом. Разница, если хотите, в другом. Революция гораздо безобразнее войны. В революции все антиэстетично. Бой без знамен и без кавалерийских атак, вожди без шпаг и мундиров, грязная толпа без дисциплины, а особенно разливное море слова и какого скверного, бесстыдного слова. Я революционных газет просто не могу читать. Каждая их страница мне представляется переложением Руссо, написанным малограмотной горничной. Но сердиться на революцию — все равно, что сердиться на Лиссабонское землетрясение. «Помилуйте, сударь, чем же виноват Руссо? И я его не люблю, но вы подставляете зверство под естественное состояние». «Это совсем другое», — сказал Шталь и покраснел от гордости. «Другое? Нет, не другое. Помните, Вольтер шутил, будто ему при чтении Руссо хотелось встать на четвереньки и побежать в лес. Старый циник был совершенно прав. Теперь Франция — сплошной дремучий лес, населенный разбойниками, причем в главной атаманской берлоге заседают ученики Руссо. Это и есть естественное состояние человеческого рода. А вот при чтении романов Вольтера мне, когда я был помоложе, хотелось сесть на извозчика и поехать в публичный дом. Ха-ха! И вам, верно, хотелось того же, милостивый государь. Да только вы не скажете, ибо Вольтер — просветитель, борец за прогресс и кумир молодого поколения. Я хорошо знал Вольтера, милостивый государь, и могу вас уверить, что не было большего реакционера в душе, чем этот великий словоблуд-просветитель. Нынешние революционные болваны непременно отрубили бы ему голову и по-своему были бы совершенно правы. Эти революционные болваны, милостивый государь, однако заставляют трепетать всю Европу. Я потому-то и сомневаюсь насчет того, какова будет слава, ожидающая убийц Марата и Робеспьера. Я убежден, что после гибели революционеров они едва ли умрут естественной смертью. Вокруг них создастся грандиозная легенда. Я-то знаю, я современник, что они за люди. Слава Богу, имею честь быть лично знакомым с большинством современных знаменитостей. Некоторых знал и до того, как они стали знамениты. Все они тогда, до революции, были совсем другие. Марат служил ветеринаром у графа Д'Артуа. Д'Антон писал свою фамилию Д'Антон. Но через 25 лет их будут знать немногие, а через 100 лет — никто. Легенда уже начинает создаваться. Как вы и сказали? Заставляют трепетать Европу? Гиганты конвента? Правда? Римские души!